Не знаю, жива ли она теперь, но после смерти мужа она долгое время каждое лето появлялась в Отрадное в сопровождении француза с крутыми бедрами и дугообразными, словно писанными бровями. Жила она, как и при покойном муже, изолированно, с соседями не знакомилась и преимущественно занималась тем, что придумывала вместе с крутобедрым французом какую-нибудь новую еду, которую они и проглатывали с глазу на глаз. Но и ее, и крутобедрого француза крестьяне любили за то, что они вели себя по-дворянски, не шильничали, сами по грибы в лес не ходили, а другим собирать в своих лесах не препятствовали. И на деньги были чивы, за все платили без торга, принесут им лукошко ягод или грибов, спросят двухгривенный, слова не скажут, отдадут, точно двухгривенный и не деньги. А девки так и ленту сверх того подарят. И когда объявлено было крестьянское освобождение, то и с уставной грамотой Селина первая в уезде покончила, без жалоб, без гвала, без судоговорений, что следует отдала, да и себя не обидела. Дворовых тоже не забыла, молодых распустила, не выжидая срока, старикам выстроила избы, отвела огороды и назначила пенсию. В сентябре с отъездом господ соседние помещики наезжали в Отраду и за ничтожную мзду садовнику и его подручным запасались там семенами, корнями и прививками. Таким образом, появились в нашем уезде первые георгины, штокрозы и прочее, а матушка даже некоторые куртины в нашем саду распланировала на манер отраднинских. Что касается до усадьбы, в которой я родился и почти безвыездно прожил до 10-летнего возраста, называлась она Малиновец, то она, не отличаясь ни красотой, ни удобствами, уже представляла некоторые претензии на то и другое. Господский дом был трехэтажный. Третьим этажом считался большой мезонин, просторный и теплый. В нижнем этаже, каменном, помещались мастерские, кладовые и некоторые дворовые семьи. Остальные два этажа занимала господская семья и комнатная прислуга, которой было множество. Кроме того, было несколько флигелей, в которых помещались застольная, приказчик, ключник, кучера, садовники и другая прислуга, которая в горницах не служила. При доме был разбит большой сад, вдоль и поперек разделенный дорожками на равные куртинки, в которых были насажены вишневые деревья. Дорожки были окаймлены кустами мелкой сирени и цветочными рабатками, наполненными большим количеством роз, из которых гнали воду и варили варенье. Так как в то время существовала мода подстригать деревья, мода эта проникла в пошехонье из Версаля, то тени в саду почти не существовало, и весь он раскинулся на солнечном припеке, так что и гулять в нем охоты не было. Еще в большем размере были разведены огороды и фруктовый сад с оранжереями, теплицами и грунтовыми сараями. Обилие фруктов и в особенности ягод было такое, что с конца июня до половины августа господский дом положительно превращался в фабрику, в которой с утра до вечера производилась ягодная эксплуатация. Даже в парадных комнатах все столы были нагружены ворохами ягод, вокруг которых сидели группами сенные девушки, чистили, отбирали ягоду по сортам и едва успевали справиться с одной грудой, как на смену ей появлялась другая. Нынче одна эта операция стоила бы больших денег. В это же время в тени громадной старой липы под личным надзором матушки на разложенных в виде четырехугольников кирпичиках варилось варенье, для которого выбиралась самая лучшая ягода и самый крупный фрукт. Остальное утилизировалось для наливок, настоек, водиц и прочее. Замечательно, что в свежем виде ягоды и фрукты даже господами употреблялись умеренно, как будто опасались, что вот-вот не достанет впрок. А хамкам и совсем ничего не давали. Я помню, как матушка беспокоилась во время сбора ягод, что вот-вот подлянки ее объедят. Разве уж когда, что называется, ягоди обору нет? Но и тут непременно дождутся, что она от долговременного стояния на погребе начнет плесневеть. Эта масса лакомства привлекала в комнаты такие несметные полчища мух, что они положительно отравляли существование. Для чего требовалась такая масса заготовок? Этого я никогда не мог понять. Можно назвать это явление особым термином – алчность будущего. Благодаря ей хоть целая гора съедобного материала лежит перед глазами человека, а все ему кажется мало. Утроба человеческая ограничена, а жадное воображение приписывает ей размеры несокрушимые и в то же время рисует в будущем грозные перспективы. В самом расходовании заготовленных припасов в течение года наблюдалась экономия, почти скупость. Думалось, что, хотя час еще и не наступил, но непременно наступит, и тогда разверзнется таинственная прорва, в которую придется валить, валить и валить. От времени до времени производилась ревизия погребов и кладовых, и всегда оказывалось порченного запаса почти наполовину. Но даже и это не убеждало. Жаль было и испорченного. Его подваривали, подправляли, и только уже совсем негодное решались отдать в застольную, где после такой подачки несколько дней сряду валялись животами. Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное. И вот, когда все было наварено, засолено, настоено и наквашено, когда вдобавок к летнему запасу присоединялся запас мороженой домашней птицы, когда болота застывали и устанавливался санный путь, тогда начиналось пашихонское раздолье. То раздолье, о котором нынче знают только по устным преданиям и рассказам. К этому предмету я возвращусь впоследствии, а теперь познакомлю читателя с первыми шагами моими на жизненном пути и той обстановкой, которая делала из нашего дома нечто типичное. Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства, в отличие от дворянства служебного, кочующего, и видевших описываемые времена, найдут в моем рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пашихонской дворянской жизни был везде одинаков, и разницу обусловливали лишь некоторые частные особенности, зависевшие от интимных качеств тех или других личностей. Но и тут главное отличие заключалось в том, что одни жили в свое удовольствие, то есть слаще ели, буйнее пили и проводили время в безусловной праздности. Другие, напротив, сжимались, ели с осторожностью, усчитывали себя, ухичивали, скопидомствовали. Первые обыкновенно страдали тоской по предводительстве, достигнув которого разорялись в прах. Вторые держались в стороне от почестей, подстерегали разорявшихся, издалека опутывая их и при помощи темных оборотов оказывались в конце концов людьми не только состоятельными, но даже богатыми.